разбойник. Считая бабу и не считая сплавщика, на барке осталось 14 человек, ровно половина. А Сташа такого и не ожидал. С 14 бурлаками еще можно было плыть. Платоха и Логин ушли, но сейчас хватало и двух подгубщиков — Корнилы и Никешки. А Сташа незаметно оглядывал бурлаков. Почти всех он уже знал в лицо, но кого как зовут, помнил не твердо. Этот лысый старикан, вроде Бажен Иванович. Тот мужик — Ементий Крохин, рыжий — Касьян, угрюмый парень, Тараска из мраморского завода. А вот у этого с перевязанной щекой прозвище «Теремок». Почему-то не сбежал Ульяха Бесов, всюду видевший дурные приметы. А в общем, понятно было. Сбежали приписные и оброчные зипуны. Остались чусовляне. Чусовляне знали, что на реке никогда не бывает так, как боишься. Река не поле, на котором из года в год на Петровке начинает колоситься рожь всегда одинаковая. На реке вчера знатный сплавщик вдруг гибнет под пустяковым бойцом, а сегодня битая и ломаная барка добегает до Левшиной пристани. Да и с бабой все объяснилось. Едва Асташа поглядел на ее мордашку, круглую и конопатую, поглядел в глупые карие глазенки. Бабе было лет 17, только глухая нужда могла заставить девку идти на сплав, где приходится тереться среди оголодавшего мужичья, часто и пьяного. Только святая дурь могла оставить ее возле молодого холостого сплавщика. «Корнила, Никифор, вы бурлаков разделите друг с другом по силам, а потеси переложите на сопляки», — распорядился Асташа. «Корнила, ты на носу встанешь? А сейчас забирайте всех и идите на барку. Мне подумать надо». После тумана день разыгрался ясный, солнечный. Барки пробегали мимо уже нечасто и больше попадались сюда с малиновыми купеческими флагами. Купцов всегда вытесняли в хвост заводских караванов. Перебор цветники расчирикался птичьей стаей, свет и блеск крутились в волнах. Лес на дальнем берегу подобрался, распрямился, встряхнулся, небо надулось пузырем. Бурлаки на зачаленной барке валялись на палубе на пригреве. Из мощных брусовых связок сопляков, надетых на пыжи, как угловатые терновые венцы, наискосок торчали вверх длинные ребристые рукояти весел. Низкое солнце поперек досок палубной выстилки нарисовало кривой, но четкий узор теней. Ветер был уже нежным и теплым, как девичье дыхание. Асташа расчистил от золы полосу земли у кострища и сучком начертил излучину между кликуном и разбойником. Где будет ждать его колыван? Вот здесь, больше негде. При такой воде, как нынешняя, здесь и здесь барку колывана снесет, здесь ждать бесполезно, а здесь шибут другие барки. Так, а как же пойдет он сам, чтобы взять разбойника туром? Пойдет вот так, по струе. Здесь его оттянет, здесь разворот, отсюда его докинет вот сюда, и тут он начнет табанить, чтобы войти в атур. Что должен сделать колыван? Чтобы успеть набрать ход, колыван должен сбросить якорь, когда Асташа будет еще вот туточки на излучине. Колыван может ударить только на этом месте, иначе или промахнется, или Асташа все же отурится. Да. Только на этом. И тогда Асташу развернет задом наперед и швырнет кормой на скалу. Другого хода к колывану нету. Но ведь Асташа может пойти правее. Да ведь он и пойдет правее, когда увидит колывана. Почему колыван уверен, что Асташа того не сделает? Асташа всматривался и вдумывался в свой чертеж, вспоминал речную луку, положение струй, суводей, прикидывал скорости. Он взял две щепочки, они означали барки, и двигал их по земле, как играющий несмышленыш. Нет, никак не получается у колывана ударить Асташу вовремя. Колывану будет нужно, чтобы Асташа пошел левее. А с чего Асташе идти левее? Левее он пойдет, только если зазевается под кликуном. Но он не будет зевать. Колыван не дурак, должен это понимать. Почему же тогда он считает, что Асташа зевнет этот грибок? Тут ответа не было никакого. Асташа не верил в то, что Колыван может ошибиться в расчете. Из них двоих никто не ошибется. Это без сомнений. Два самых сильных сплавщика под самой опасной скалой спорят о самом главном. Ошибок не будет. Значит, они столкнутся, и победит не расчет. Неизмысленная заранее хитрость. Сила духа победит. Твердость руки, сметка, вера. Значит, они все равно столкнутся. Что делать? Асташа распинал щепки, затоптал свой рисунок, словно бы какой соглядатай после его ухода мог все рассмотреть, понять, побежать и доложить о том Колывану. Асташа подхватил с бревна свой армяк и спустился на берег. Поднялся по сходне на барку. «Эй, захребетники!» — крикнул он дремавшим бурлакам. «Вытаскивайте из леяла второй якорь с цепью!» Якоря уложили на корме справа, снасти смотали, сходню вытянули, свободными потесями бурлаки оттолкнулись от берега. Барка неуклюже отошла, все еще сонно пытаясь ткнуться рылом обратно в приплесок. Волны перебора синичками запрыгали вдоль бортов. Небо в клине речного створа вздернуло крылья, как петух, собравшийся запеть. Часовая нехотя подхватила барку, потянула. Барка, что шла впереди Асташиной, была уже очень далеко. Барка, что нагоняла, была еще дальше, сзади. Асташа стоял на скамейке, одной рукой он вцепился в перила, а другой держал на отлюте жестяную трубу. Хорошо, что караваны уже пробежали. На реке нет тесноты, толкотни, и его подгубщики успеют приспособиться к новой гребле, когда на барке не четыре, а две потеси. Да и вообще, на просторе, на свободном стрежне яснее станет, чья жила крепче на разрыв — Переходова или Колыванова. Пробежав изогнутый быстроток, барка заколыхалась на переборе Кумыш. Слева и справа в лесах белели две некрупные скалы, в створ между ними втиснулся остров Огрудок, а Сташа двинул барку левой протокой. Ему и самому приходилось перестраиваться. Оказалось, что командовать можно только стоя боком, иначе не понять, чего кричать. Ладно, кормили на носу, но вот в команде для Никешки на корме в запале он вполне мог спутать правое и левое. Ну что ж, придется побегать по скамейке, повертеться. И еще, вот в чем он сглупил. Не догадался приказать, чтобы стесали лопасти потесей с лицевой стороны. Теперь на поворот влево требовалось три грибка, а на такой же ход вправо — четыре. Зато барка вдруг научилась двигаться вбок бортом. Немного, конечно, но все равно хорошо. Река заворачивала вправо. На вытянувшемся левом берегу за горой показались дома Кумыша. Неровная вымостка крыша пятами облепила пологое взгорье. Вон и конек баньки, в который Асташа положил нежданно грудью на скамью. Никешка тоже таращился на деревню, высматривая свой дом. «Никешка, на потесь гляди!» — рявкнул Асташа. Он дышал глубоко, словно перед битвой вбирал в себя этот простор, воздух и солнце. Тающее небо накрывало сверху живой, дробный, шевелящийся мир. Деревню, взгорье, лощины, покосы, леса, речное горло, Асташину барку. Из-за поворота навстречу шагали грозные царь-бойцы, и первым был Горчак, который наступил в часовую мятым, грязным, бурым сапогом. Он и не старался казаться бойцом, голым и выпеченным, будто на показ. Он выступал на бой, как толстый, обрюзглый татарский мурза, сразу со всем своим хозяйством. На коне, покрытом расписным ковром, в кольчуге и шлеме с ненужным в бою бунчуком, со связанным пленником сзади на седле, с кривой саблей в руке, с пикой и луком за плечом, с адаком, полным пернатых стрел, с круглым витым щитом у бедра, с кибиткой, где сидели жены и невольницы, где стояли сундуки и звенели золотые чеканные кумганы. Вся эта громада перла вверх по реке, как по тракту. Блеклой ковыльной зеленью часовая распласталась у колен каменного коня. Асташа нацелил барку обойти островок перед Горчаком справа, хоть ближе к скале, да безопаснее. Здесь отбой поможет вывернуться. А вот если пройти остров слева, то напрямик вылетишь под копыта Мурзы. У подножия бойца вздувался пенный водяной бугор. Сквозь его кипение проглядывало что-то черное, кривое, уродливое. Обломки погибшей барки. Асташина барка сначала окунулась в облако огромного тяжелого шума, а потом этот шум напитался вкусом и сыростью густой водяной пыли и сразу похолодало, как зимой. «Корнилов вправо! Никешка влево!» Стоя спиной к деревне, зычно командовала Асташа. Непривычно глазу барка всем телом отдалась от Горчака. Пенные круги расходились от скалы даже против течения. Асташе показалось, что его тысячепудовая барка так же легка, как речной цвет. Туша скалы проходила мимо, словно грозное войско. В глазах замелькали огоньки. Это в водяной взвеси взблескивали осколки радуги, которая разбилась на стекляшке об уступы скалы. Горчак искоса сверху вниз глянул на пробегавшую барку и без спешки отвел взгляд, повернулся боком, а потом и вовсе спиной, уходя дальше своей дорогой. И за хвостом каменного коня стало видно, кого порубил беспощадный Мурза. Берега были закиданы досками. Журча торчал над быстротоком гребень палатки затонувшей барки. Другая барка лежала подаль, на боку. На выпуклом смоляном окате ее поднятого борта сидело трое мокрых мужиков. Не зря Горчак звался Горчаком, много горя приносил. Подлесок по берегам шевелился, это сквозь него шли в деревню бурлаки с прочих побитых царь-бойцами барок. На реке шныряли 3 или 4 костные лодки, хотя никто уже не барахтался в волнах. Костные гребцы с удивлением провожали взглядом Асташну барку. Такое здоровенное судно! И вдруг всего 2 крошечные горстки людей у 2 тонких потесей? «Молодцы, братцы!» — крикнул Асташа своим гребцам и подумал, что ведь до сих пор он еще ни разу ни за что не похвалил своих бурлаков. Но бурлаки не ответили, даже не услышали Асташиных слов. Не ради задора и лихости они ворочали потеси, не ради похвалы и восхищения. Прямой быстроток несся дальше, к бойцу Молокову. Вдоль уреза воды слева в зелени мха белели гладкие проплешины каменных лещадей. Это Молоков мастил к себе дорожку. Он был самым хитрым из всех чусовских бойцов. Черти выстроили его так, что и осмотреть-то его можно было, только сделав оборот вокруг себя. Так домового можно увидеть, только спятившись под клет по лесенке с пятничной свечой в руке, а потом надо нагнуться и между собственных ног глянуть в дальний угол. Молоков ровной невысокой стеной охватывал поворот реки, но в самом конце эта стена вдруг дико вырастала вверх и клином врезалась в стрежень. И часовая здесь была словно наклоненная тарелка. Вся вода валилась под скалу. Ей не хватало места. Она лезла на камень грядой белых зубцов и рушилась обратно. Ловушка Молокова перехватывала потоки и завязывала их в узел. Бешеное молоко бурлило в улове бойца, урчало, ныло. Асташе казалось, что рано или поздно скала не выдержит этого несмолкаемого воя, развалится и рухнет. Здесь и сейчас все уже было сумасшедшим. Барка заходила в поворот, и ее неодолимо сдвигала, сталкивала, свозила к бойцу. Асташа чувствовал, что его бурлакам попросту не хватает силы, чтобы удержать барку на струе, которая пробегала мимо каменного клина. Набег барки был сильнее, чем вязкость струи. Скорость выдавливала барку на тот путь, что обрывался в кипящем молоке под каменным колуном. «Надай!» — орал Асташа. «Надай, братцы! Надай!» Барку тащило юзом, Асташа колебался только мгновение. Жаль было якоря, Асташа берег его для колывана. «Бажен, Ульяха, кидай якорь!» — закричал Асташа. 2 бурлака бросили кочетки и кинулись к якорям. Бажен приподнял железную лапу, а Ульяха толкнул цевьё. Якорь ухнул за борт, звонко взрыкнула цепь, улетая вслед за якорем. Тотчас барка страшно дернулась, бурлаки полетели на палубу, а Сташу швырнуло на перильце. Барка осела кормой, как лошадь, вставшая на дыбы. Нос ее приподнялся со страдальческим всхлипом, распустив вокруг кружево пузырей. Течение волокло барку дальше, но уже куда медленнее. Барка тряслась, прыгала, это по дну, загребая лапами валуны, волокся и кувыркался якорь. Цепь отзывалась чистым колокольным звяком. Набег скорости съедался. Река принялась водить барку слева направо и справа налево, как рыбу на лесе. Молоков впереди закачался, словно не знал, в какую сторону прыгнуть. «Бажен, готовься!» — крикнула Сташа, глядя, казалось, сразу и вперед, и назад. Когда барку отвело носом от скалы, Асташа махнул рукой: «Давай!» Бажен выдернул железный прут, продетый сквозь кольцо в кнеке и сквозь последнее звено в цепи. Цепь стрелой улетела в воду, якорь был сброшен. Барка встала на живую струю и пошла свободно. Струя пронеслась вдоль ревущих зубцов, гибко уклонилась от каменного клина, который даже словно бы наклонился над баркой, и вплелась в рубец, длинный гребень кипунов. Он протянулся от Молокова до излучины реки, и там с разгона клочьями вылетал прямо в поломанный лес под Клекуном. Теперь надо было свалиться с рубца налево, иначе вышвырнет на берег всем пузом. «Корнило направо! Никешка налево!» — закричала Сташа, разворачиваясь назад. «Что есть сил? Давай! Давай!» У Молокова не было спины, всюду рыло, и теперь это рыло взметнулось до небес, откуда только взялась такая высота. Молоков бил барки и о свою оборотную сторону. Здесь тоже клокотало варево, в котором носились и ныряли какие-то совсем измочаленные обломки. От рубца отслаивался коварный противоток, который вдруг с шипением разворачивался назад, разметав брызги дугой, и бился в скалу, словно каялся, как грешник, ударивший лбом в половицу. Барка Асташи колыхнулась на этом повороте, но не поддалась. Рубец хоть и был вздутый водяной межой, но держал барку точно в оковах, не вырваться. Бурлаки валились на потесе, а не видно было, чтобы судно хоть чуть-чуть сдвинулось. Асташа знал странную повадку здешней воды. Гребешь, и нет ответа барки. Надо словно бы набрать силы, нагрести ее под судно лопастями. Корнила и Никешка упрямо метались на рукоятях. Вдруг барка медленно, грузно повалилась на бок и съехала с рубца, погрузившись левым бортом почти до палубы. Никешкина потесь зарылась в волну так, что бурлаки повисли на кочетках. Потесь Корнилы в холостую черкнула по воде и вздернулась. Бурлаки полетели спиной на доски. Один из них споткнулся и с воплем кувыркнулся за борт. Асташа широко перекрестился трубой. «Прими, Господи, бессмертную душу!» Умытая бойцом, барка чисто и ровно бежала по быстротоку дальше, потихоньку отдаваясь в сторону от полосы воспаленного рубца. От напряжения, от гибельного азарта, от страха и от гордости Асташу словно корежило изнутри. Он прошел, он не дался, он выбьет Колывана с часовой, потому что он сильнее любого другого сплавщика. Впереди был высокий еловый берег с маленьким камнем-кликуном на круче. Кликун и вправду напоминал лебедя-кликуна. Каменная тушка и слева узкий выступ, будто длинная и тонкая шея с головкой. Кликун плыл по еловым волнам высоко над часовой. И вдруг откуда-то оттуда донесся ружейный выстрел, словно пастух щелкнул кнутом, потом бабахнул второй выстрел. Асташа поневоле поднял глаза. На площадке кликуна стояли два мужика, на отличку от зелени хвои, одетые в красные рубахи. Мужики опустили ружья и принялись махать шестами с белыми тряпками. Они что-то орали, но их невозможно было услышать сквозь расстояние и шум воды. «Кому они кричат?» — удивился Асташа. Кроме его барки, других судов на реке не было. Люди, что изредка мелькали по лесу на склоне тоже не могли ни увидеть, ни услышать тех, кто на скале. Мне что ли?» Асташа прищурился на кликун. А барка уже добегала до поворота, и пора было отдавать команду. Но мужики на кликуне вдруг бросили свои шесты с тряпками и подмышки подняли на ноги кого-то, кто лежал на площадке скалы. Лица человека не увидеть было далеко, но Асташа разглядел серую вагульскую одежу из шкур и длинные светлые волосы. «Байте!» — не поверил он. «Нет, не может быть! Откуда? Почему? Байте? Нет, нет! Сплавщик команду!» Требовательно закричал Корнила. Асташа уронил взгляд на реку, поднес ко рту трубу и сказал едва ли чуть громче обычного. «Корнила вправо, Никешка влево помалу!» А потом глаза Асташи вздернулись обратно на кликун. Мужики на скале даже приплясывали, приподнимая и встряхивая девку-вагулку. Сейчас уже слышны стали их невнятные вопли. Барка заходила в поворот и разворачивалась. Асташа, задрав голову, не сводил взгляда с кликуна и тоже разворачивался на скамейке, только смотрел назад, а не вперед. «Асташка, ты чего? Асташка!» — надрывался с кормы Никешка. Барка уже миновала кликуна. Мужики на скале тоже следили за баркой, и едва каменная шея скалы Лебедя должна была закрыть их от Асташи, они толкнули девку-вагулку в пустоту. Асташа увидел, как взвелись светлые волосы Байте, когда она полетела в пропасть. Она падала медленно, как желтый березовый листок. 100 жизней прошло, прежде чем она исчезла за макушками елей. Асташа не охнул, не вздрогнул, не пошевелился, вперившись глазами в высоту. «Астафий, вон Колыван!» — орал сзади Корнила. Асташа, как неживой, послушно поворотился лицом по течению, но сквозь картину открывшегося створа все еще видел еловый склон, скалу и падающую девчонку с разлетевшимися волосами. А слева, возле берега на заплеске, громоздилась барка Колывана. Вблизи она казалась огромной, на пол реки топырились 4 потеси, целая толпа бурлаков и костных толклась, как на базаре возле рукояти кочетков. Костная лодка громоздилась на кровле палатки. На скамейке, посмеиваясь, стояли 5 человек. Сам Колыван, Прошка Крицын, караванный Пасынков, Водолив дядя Гурьяна и Чупря Гусев. Колыван уже сбросил якорь, и его барка шла вдоль берега, набирая ход. Асташа, приоткрыв рот и забыв о своей трубе, глядел на створ пустыми глазами. Ну, река, ну, скала большая впереди. До середины, похоже, реку перегородила. Вода горой стоит, пенится. Шумно. Елки по берегам. Вон сосна, похожая на суксунский светец. Слева и спереди другая барка плывет. Колыванова барка. Плывет она медленнее, чем его судно. Он ее обгонит. Потом начнет разворот, чтобы отуриться, потеряет ход. И барка Колывана толкнет его в корму. Это случится он там. Он развернется больше, чем надо. И его понесет на скалу. Он ударится в скалу кормой. Его барка разобьется. Все утонут. Ну и что? Ничего не трогало души. Не было уже души в теле. Тело стояло на скамейке полое, как берестяной короб. Ни боли, ни тоски, ни ярости, ни гнева. Асташа был, как пустая рубашка, надутая ветром. И все вокруг враз стало бесцветным, словно бы нарисованным по сплошной блеклости мира тонкими темными линиями. Надо было пристально вглядеться, чтобы понять, что цвет-то еще есть где-то в глубине. Леса еле зеленые, небо чуть синее. «Астафий!» Страшно орал с носа Корнила. Асташа мертвым движением согнул руку в локте, воткнув трубу в губы, и ответил: «Тихо!» Обе барки бежали по реке почти вровень. А Сташа смотрел, как вода несется вдоль смоляных бортов Колывана. Пятеро на скамейке чужой барки смотрели на него, на Асташу. Интересно, сколько Колыван заплатил Пасынкову, чтобы караванный разрешил утопить барку своего каравана? Они ведь понимают, что уже сделали и что еще собираются сделать. Понимают, что убили девчонку-вагулку, что хотят потопить чужую барку и сгубить полтора десятка человек. Как там у них в душе-то? Совесть не торкается в горло? А тем, кто на потесях работает, не хочется ли бросить кочетки, чтобы не случилось беды? Асташина барка начала перегонять Колыванову. Но Асташа бежал по внешней, по длинной дуге поворота, а Колыван по внутренней, по короткой. Кто впереди сейчас, это не важно. Все равно впереди всех разбойник, похожий на закрытые ворота. Вот значит, почему Колыван был уверен, что Асташа пойдет не справа, а левее, где его можно будет достать. У Колывана была приготовлена ловушка. Байте. Так ведь и случилось. Асташа зевнул тот миг, когда надо было подгрести и остаться на правой струе. Да ладно. Прямоугольная стена разбойника дулась, как на дрожжах. Утреннее солнце зашло за скалу, и все небо оказалось в зареве. Скала превратилась в ледяную стену, обведенная сияющей каймой плита многослойной тени, в которой не видно ни выступов, ни выбоин, ни лишаев. «Господи!» — Асташу вдруг рвануло поперек живота. «Сделай хоть что, лишь бы она была жива! Пусть ведьма она, пусть язычница, пусть грешница, пусть грешен и я, и трижды, и семижды! Прости ее, спаси! Ты же добрый! Ты все понимаешь! Возьми меня взамен всего! Возьми цареву казну, возьми батину правду, возьми всех, возьми часовую, все, что хочешь, все, что потребуешь, но только спаси ее! Ты же можешь! Я не буду больше искать ее! Я никогда о ней не подумаю! Но спаси ее! Не дай мне потерять веру в тебя!» Один Асташа упал на колени на скамейке, а другой, оборотный, стоял и смотрел на разбойник. «Пора! Ульяха! Бажен! Кидай якорь!» «Спасибо, Петруньке! Если бы он не прибежал сегодня утром, второй якорь Асташа бы не приготовил!» Пробороздив доски палубы лапами якоря, Бажен и Ульяха пихнули якорь за борт. Цепь, как живая, тотчас напряглась струной барку, рвануло по самую корму, осаживая в воду. Бурлаки опять полетели друг на друга, зато барка Колывана, как по волшебству, сделала огромный рысий прыжок и сразу оказалась прямо впереди, прямо перед носовой потесью Асташиной барки. Цепь, жалобно тинькнув, лопнула. Барка качелью качнулась на нос и, окутываясь пеной, в изнеможении зашипела, будто ее придушили и отпустили. Под бортами снова заурчала, стрежень всасывала в себя освобожденное судно. «Корнила, затащи потесь!» — крикнула Асташа. На чужой барке только Колыван понял, что случилось. Асташа увидел, что он сразу поднял трубу, поднял и опустил. Ему сейчас нечего было командовать. Он уже ничего не мог изменить. Асташина барка медленно догнала Колыванову и нежно ткнулась скулой в ее пыш, словно поцеловала. На обеих барках никто из бурлаков не греб, все смотрели друг на друга. И Асташа смотрел на Колывана, а тот отвечал угрюмым, ненавидящим, тоскливым взглядом из-под лобья. Асташина барка наваливалась все весомее, все тяжелее, как кобель, который сначала ластится к суке, лижется, повизгивает, а потом прижимает ее к земле и наскакивает сверху и сзади. Колыванова барка, и без того шедшая наискосок, чтобы толкнуть Асташину, потихоньку продолжила разворот. Ее пыш со скрипом скользил по скуле Асташиного судна. Неявный уклон пути все быстрее делался явным. Асташин и бурлаки молчали, а бурлаки Колывана завертели головами, глядя то на разбойника, то на Асташу, заорали, замахали кулаками, нелепо задергались, делая вид, что хотят перепрыгнуть с барки на барку и всех поубивать. Побагровев со скамейки, ревел что-то Пасынков, а Чупря оскались. Куда-то рыпнулся бежать, небось, за ружьем. Колыван молча схватил его за шкирку. Асташа поднял трубу и, помедлив, крикнул Колывану: «Держи на сосну, как сухсунский святец!» Колыван тотчас отвернулся, выглядывая примету, и, наконец, пыш Колывановой барки отлепился от Асташиного борта. Барка Колывана окончательно встала поперек струи, боком к разбойнику. Асташа и Колыван одновременно схватились за трубы. «Корнило, потесь на воду вправо!» — закричал Асташа. «Никешка, влево!» «Макар, загребай! Никита, табань!» — услышал Асташа команду Колывана. Барки расходились, Колыван оставался сзади. Справа поток начал вздыматься, отталкивая Асташу к левому, безопасному берегу. Ни плеск, ни шум, ни рев царили у разбойника, а могучий просторный гул, как по окоему в грозу. Разбойник словно постепенно подымался со дна, подымая на груди и поток, а потом выпрямился отвесно. Стрежень взбежал по его стене и свернулся на бок, обламываясь водяными глыбами. Разбойник стоял неколебимо, подпирая собой текучую гору воды. Он так взбивал часовую, что уже ни морось, ни взвесь, ни водяную пыль, а настоящий пар срывало с гребней, как в бане с каменки, и клочьями несло вниз по течению. Асташа обходил царь бойца на уважительном расстоянии. Его бурлаки с ужасом и благоговением смотрели на страшный, мгновенный и вечный бой скалы и реки, когда скала вспарывает, выворачивает наизнанку водяную толщу. В этом зыбком и нерушимом равновесии оба они, боец и поток, стоят дыбом, упираясь друг в друга, и не падают. Обдав стужей, громада разбойника ушла за корму. Барка Асташи осела, облегченно раскачиваясь. Солнце полыхнуло в глаза. Асташа прошел разбойника. Но прошел просто так, по прямой, не атуром. Асташа оглянулся, ожидая увидеть, как из-за скалы начнет выбрасывать людей и доски. Но увидел он совсем другое. Вперед кормой из-за угла каменной стены, накренившись, по склону водяного отбоя вылетает барка Колывана. Целая и невредимая. Колыван прошел разбойника атуром.